Часть вторая. Обновление. Глава первая. Ремейкинг. Все главные иконы современного хоррора, модерн хоррор, начало которого, как говорилось ранее, принято отчитывать с фильма Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов», превратившись в знаменитые франшизы про зомби, монстров, такие как «Кожаное лицо», Майкл Майерс, Джейсон Вурхис и Фредди Крюгер, в 21-м столетии получили ремейки. Считается, что бум ремейков фильмов ужасов начался с техасской резни бензопилой Маркуса Ниспола, вышедшей в 2003 году. За ней последовали ремейки главнейших франшиз или культовых фильмов. «Рассвет мертвецов» Зака Снайдера, дилогия «Хэллоуин» Роба-зомби, «У холмов есть глаза» Александра Ажа, «Ужас Амитивилля» Эндрю Дугласа, «Омен» Джона Мура, «Последний дом слева» Денниса Илиадиса, «Пятница 13-я» Маркса Ниспела, «Кошмар на улице Вязов» Сэмюэля Байера, «Безумцы» Брэка Эйснера, «Ночь страха» Крейга Гиллеспи, «Зловещие мертвецы. Черная книга» Фиде Альвареса, а позднее два тома «Оно» Энди Мускетти, «Детские игры» Ларса Клевберга. Кроме прочего, компания Universal, соблазненная успехами кинематографической вселенной Marvel, попробовала перезапустить собственную вселенную, состоящую из классических монстров Америки: «Мумия», «Человек-волк», «Дракула» и так далее. Правда, не преуспела в данном начинании. Все это — лишь малая часть ремейков американского хоррора. Фильмы ужасов в 21 веке, конечно, не ограничиваются обновлениями классики, но это определенно существенная часть жанра и также важная тенденция в развитии хоррора. При этом долгое время ремейки, как правило, критиками и фанатами воспринимались как подделки или бессмысленные копии зарекомендовавшей себя классики. В 2017 году исследовательница Лаура Ми с грустью отмечала, что многие ученые присоединились к этому тезису критиков, полагая, что ремейки могут свести на нет память об оригиналах. Или же что им не хватает эффектности предшественников. А другие академики рассматривали ремейки как симптом потери креативности и таланта. Лаура Ми преподает в университете Хартфордшира и активно публикует научные работы, посвященные ремейкам, ностальгии, адаптациям и прочему. В том же 2017 году вышла ее первая монография в знаменитой серии «Адвокаты дьявола». Правда, не про ремейк, но про фильм «Сияние» Стэнли Кубрика. В июле 2022 года в издательстве Эдинбургского университета, одном из сильнейших в плане исследований кино, вышла книга Лауры Ми «Реанимированные. Современные ремейки американского хоррора». Символично, что сам 2022 год подтвердил актуальность книги. Только в 2022 году вышли продолжения ребута прямого сиквела франшизы «Хэллоуин». «Хэллоуин заканчивается». Дэвида Гордона Грина. Ремейк ранней адаптации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» Кита Томаса. Прямой сиквел техасской резни бензопилой Дэвида Блу Гарсия. И долгожданный платформенный ремейк «Восставшего из ада» Дэвида Брукнера. Весной 2023 года вышли риквел франшизы «Крик», «Крик 6», режиссеры Мэтью Беттинелли, Тайлер Джилет и «Восстание зловещих мертвецов». Режиссер Ли Кронин. Эффектное продолжение легендарной франшизы. Из значимых примеров 2024 года — кинолента «Незнакомцы. Начало» Ренни Харлина, ставшая ремейком важнейшего хоррора 21 века «Незнакомцы», снятого Брайаном Бертино в 2008 году. И это только самые яркие примеры. К сожалению, все эти картины по понятным причинам не могли стать предметом анализа Лауры Ми. Однако выход таких картин подтверждает необходимость пристального исследования ремейка как важнейшей формы исследования современного американского хоррора. Реанимированные. Современные ремейки американского хоррора на настоящий момент можно считать самой главной монографией по теме ремейков по причинам, которые будут изложены ниже. Собственно, поэтому в центре настоящей главы будет именно исследование Ми. При этом книга Лауры Ми по преимуществу эмпирическая. Автор рассматривает многочисленные ремейки, группируя их таким образом, чтобы для каждой части работы подобрать наиболее адекватную оптику анализа. Особый интерес для нас представляет первая глава, в которой предлагается ключевой тезис и историография темы. Также отдельного внимания заслуживает вторая глава, о чем будет сказано ниже. Поэтому мы сосредоточимся подробно именно на них, сперва кратко описав всю работу. Первая глава выполняет функцию введения. Во второй главе Лаура Ми обсуждает вопросы теории, которые возникают при использовании исследований адаптации для анализа ремейков фильмов ужасов и рассматривает ремейк как одну из многих интертекстуальных форм новейшего кино. Здесь Ми обращается к двум важнейшим сиквелам 21 века — «Нечто» 2011 и «Крик 4» 2011, режиссер Уэс Крейвен. Хотя формально это приквел «Нечто» и сиквел «Крик», тем не менее, обе картины обладают формальными признаками ремейков и являются собой важнейшие для исследуемой темы кейсы. В третьей и четвертой главах Лаура Ми намечает связи и различия между циклами ремейков, анализируя сложные отношения новых версий старых картин. Так, в третьей главе Ми исследует коммерческие стратегии, используемые компанией Platinum Dunes, которая открыла ящик Пандоры ремейков американского хоррора в 21 веке, начиная с «Техасской резни» бензопилой и продолжая тренд картинами «Ужас Амитивилля», «Пятница 13-е», «Кошмар на улице Вязов» и прочего. Лаура Ми обращает внимание, что Platinum Dunes относилась к оригиналам с большим уважением, и это позволило ей извлечь финансовую выгоду из проката и задобрить фанатов, весьма привередливую часть аудитории. Важно, что «Ужас Амитивилля», «Пятница 13-е» и «Кошмар на улице Вязов» планировались как перезагрузки, ребуты популярных хоррор-франшиз. Но замысел Platinum Dunes не был претворен в жизнь. И эти картины можно считать официально ремейками, а не ребутами. Исключение составляет «Техасская резня бензопилой», впоследствии получившая не один приквел и сиквел. В четвертой главе Ми изучает огромный спектр ремейков слэшеров нового столетия. Здесь автор опровергает ложный стереотип о шаблонности слэшеров и доказывает, что как оригинальные слэшеры, так и их ремейки отличаются богатым разнообразием, креативностью и новаторством. В качестве примеров в этой части текста Ми привлекает творческие версии Хэллоуина 2007, Роба-зомби и маньяка Франка Халфуна. В связи с тем, что среди ученых существует тенденция считать хоррор жанром аллегорических размышлений и культурных комментариев, Лаура Ми не могла избежать этой стратегии при анализе ремейков. По этой причине в пятой и шестой главах Ми обращается к социокультурным проблемам, чтобы расписать их в контексте отрасли и жанра хоррора. Считается, что главные хорроры 1970-х годов, такие как «Техасская резня бензопилой», «У холмов есть глаза» и «Рассвет мертвецов», стали ярким отражением политически неспокойного десятилетия. В пятой главе Ми ставит под вопрос точку зрения некоторых ученых, что ремейки этих фильмов касаются эквивалентных десятилетию проблем, таких как теракты 11 сентября и последующая война с террором. Автор не упраздняет эту позицию, но предлагает альтернативные прочтения ремейков, принимая во внимание коммерческий характер их производства. Мнение Ми таково. Создатели этих фильмов не слишком заботились о создании социального комментария, преследуя главным образом финансовую выгоду. В шестой главе Лаура Ми, опираясь на феминистскую критику, проводит гендерный анализ ремейков фильмов 1970-х годов о месте за изнасилование. «Последний дом слева» 2009 и «Я плюю на ваши могилы» 2010, режиссер Стивен Р. Монро. В обоих фильмах образы главных героинь обновляются в сравнении с оригиналами, отражая современные подходы кинопроизводства к гендеру и насилию. Ми утверждает, что это было сделано для того, чтобы привлечь аудиторию современного хоррора, заигрывая с такими тенденциями жанра, как пыточное порно. В заключение, Лаура Ми изучает противоположные реакции на два ремейка ужасов, выпущенных в 2013 году. «Телекинез» в оригинале «Кэрри», режиссер Кимберли Пирс, ремейк одноименного фильма 1976 года Брайана де Пальмы, ставшего первой адаптацией творчества Стивена Кинга, и «Зловещие мертвецы», «Черная книга». Контрастный прием этих фильмов продемонстрировал прилив критической усталости от ремейков, которая достигла предела в начале 2010-х годов, но также и креативность, которую ремейки ужасов продолжали привносить в жанр. Ми также кратко рассматривает увеличение количества телевизионных ремейков и адаптаций, таких как «Мотель Бейтса», «Ганнибал» и «Крик», и цикл многочисленных реадаптаций произведений Стивена Кинга. Однако, как мы видим, к сериалам автор обращается лишь в заключении книги, что сильно ограничивает эмпирическую базу ее исследования. Поэтому здесь мы могли бы упрекнуть Лауру Ми в том, что из ее внимания выпадает множество сериалов, важнейших для темы адаптации. «Американская история ужасов», а главное — «Чаки» и «Эш против зловещих мертвецов», если брать только самые заметные сериальные адаптации кинематографических франшиз. Но к критике Лауры Ми мы еще вернемся. Таково краткое содержание всей работы. Теперь же, как и было анонсировано, обратимся к главному тезису книги, а далее к интересующему нас примеру — «Реанимированные» — современные ремейки американского хоррора. Далеко не первое исследование, посвященное ремейкам. В англоязычной академии уже давно занимаются этой темой. Более того, это даже не первая книга, посвященная ремейкам американских фильмов ужасов. Лаура Ми сама про это пишет. Скорее всего, первой монографией, посвященной именно хоррор-ремейкам, стала книга Джеймса Фрэнсиса-младшего «Делая ремейки хоррора. Новая опора Голливуда на старые страхи». По крайней мере, сам Фрэнсис-младший считает ее первой официальной попыткой начать дискуссию по теме. Хотя буквально в том же году вышла работа Кристофера Кеттинга «Ретро-крики. Ужас нового тысячелетия». Правда, книга Кеттинга представляет собой обзор ремейков фильмов ужасов посредством сравнений разных фильмов и предлагает мало непосредственно научного анализа. Поэтому, делая ремейки хоррора, новая опора Голливуда на старые страхи, можно считать, по крайней мере, первой полноценной научной монографией, посвященной обсуждаемой теме. Фрэнсис-младший проводит сравнительный анализ оригиналов и ремейков таких картин, как «Психо», «Хэллоуин», «Пятница 13-я» и «Кошмар на улице Вязов». Автор приходит к выводу, что в отличие от оригинальных фильмов, ремейки не в состоянии произвести комбинированный кинематографический эффект, чтобы внушить страх аудитории. Книга Дэвида Роше «Делая и переделывая ужасы в 1970-х и 2000-х годах. Почему они не делают это так, как раньше?» стала важным вкладом в изучение ремейков хоррора. Недостаток работы Роше является отражением достоинства книги, субъективной оценки всех ремейков. Дэвид Роше однозначно считает, что оригиналы куда лучше, чем современные фильмы ужасов, и ремейки в данном случае не являются исключением. Роше анализирует 4 пары фильмов, то есть оригиналы и их адаптации. «Техасская резня бензопилой», «У холмов есть глаза», «Рассвет мертвецов» и «Хэллоуин», описывая ключевые мотивы и темы фильмов, такие как готика, насилие, репрезентация расы, пола, семьи и класса. С точки зрения Роше, ремейки исходных картин хуже, чем оригиналы, так как они куда менее тревожны. В целом, по мнению Роше, фильмы 1970-х годов были и остаются эффективными в плане достижения своих целей напугать зрителя из-за технических ограничений места и времени производства, то есть из-за низкого бюджета. Сам Роше признается, что является фанатом хоррора 1970-х годов. И ремейки угрожают его идентичности как зрителя. Впрочем, Роше дает разные оценки ремейкам, о каких-то отзываясь вполне позитивно. Но его главный тезис от этого никак не становится более мягким. Лауре Ми не нравится именно этот субъективизм Дэвида Роше. Однако мы должны признать, что этот субъективизм является честным и фактически выступает методом работы автора. Однако главная проблема книги Роше в другом — в методологии. Так он опирается на довольно устаревшую теорию классика американской критики Робина Вуда. Хотя Вуд в самом деле великий критик, достоинство которого неоспоримы. Его идея во всем видеть социально-политические аллегории существенно опровергается фактами, множеством фильмов ужасов 21 века. Подробнее об этом будет сказано в главе о политическом анализе современного хоррора. А пока вернемся к Дэвиду Роше. Роше исследует взаимосвязь между фильмами и их историческим контекстом, чтобы увидеть, является ли контекст встроенным в структуру фильма и производящим подтекст или же просто декоративным элементом. С точки зрения Роше, в ремейках контекст декоративен, где психотические сообщества функционируют в автономных экономиках, отключенных от основной экономики и исторического контекста. Так, если в оригинале «Рассвета мертвецов» Ромеро подчеркивается коммерческая функция торгового центра, то в ремейке Снайдера у торгового центра функция социальная, так как теперь герои представлены как автономные «я». Ожидаемо, следуя за Вудом, Роше рассматривает вопросы расы, этнической принадлежности и класса. В отличие от оригиналов, в ремейках, хотя эти проблемы гораздо более явные, расы часто носят исключительно декоративный характер, считает Роше. Что ж, даже те, кто максимально комплементарен книге, отмечают, что Роше может быть слишком негативным в отношении ремейков, особенно в главах о расе и поле. Используя анализ Робина Вуда, Роше пишет, что ремейки не ставят под сомнение патриархальную семью. Так, «Семья в техасской резне бензопилой» 2003 года хорошо структурирована и гармонична, что контрастирует с постоянными конфликтами в оригинальном фильме Тоуба Хупера 1974 года. Разумеется, Роше анализирует гендер и сексуальность, в частности, маскулинность и фигуру героини-жертвы, последняя девушка, Кэрол Кловер, чтобы понять, продвигают ли оригиналы и ремейки эссенциалистское видение гендера и сексуальности. Или же подчеркивают, что эти аспекты идентичности являются культурными конструкциями. Оригиналы, с его точки зрения, были лучше. Ремейки же недвусмысленно хвалят маскулинность и то, что это хорошее средство для защиты семьи и общества. Вдохновленные феминизмом, ремейки действительно критикуют фетишизацию женских тел и дают больше свободы действий последней девушке, героине, которая, согласно Кловер, из тихони превращается в воительницу, дающую отпор монстру. Тем не менее, ремейки, считает Роше, поддерживают фалогоцентрические дискурсы, связывающие власть с маскулинностью. Еще один гендерный анализ фильмов ужасов — это все, чего нам так не хватало в 2014 году. Как будто это все, что может предложить нам Западная Академия. Хотя надо сказать, что Роше использует и другие методы, в частности, формальный анализ. Но Робин Вуд и Кэрол Кловер оказываются для него важными ориентирами. Тем более, всегда можно найти более радикальные примеры. Так, Эндрю Слейт в своей статье «Ремейк как стирание в техасской резне бензопилой» утверждает, что переделанная в 2003 году Маркусом Ниспелом «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера стирает прогрессивную критику гендера и семейной жизни в Америке, которую демонстрировал фильм Хупера, и заменяет эту критику реакционным видением пола, гендера и семьи в США начала 21 века. В 2017 году вышла книга Кристиана Кноплера «Монстр всегда возвращается. Американские фильмы ужасов и их ремейки». Кноплер анализирует 6 тематических блоков адаптаций. Не пар, а именно блоков, так как некоторые из фильмов получили более одного ремейка. «Нечто», «Вторжение похитителей тел», «Безумцы», «Рассвет мертвецов», «Техасская резня бензопилой» и «Хэллоуин». Авторы интересуют, какие культурные страхи отражались в репрезентации монстра, фигура которого менялась от версии к версии одного и того же исходника. Лаура Ми приветствует то, что Кноплер дистанцируется от вопросов качества, оригинальности и критической оценки. И то, что он предполагает, что ремейки имеют какую-то иную функцию, кроме получения финансовой прибыли. Тем не менее, Кноплер, по мнению Ми, больше внимания уделяет оригиналам, нежели самим ремейкам. Что касается остальных научных публикаций, то ремейкам именно ужасов посвящены статьи либо в журналах, либо в тематических сборниках, которых очень и очень много. Так что фактически книга Лауры Ми — четвертая в череде авторских монографических высказываний. Что же нового она привносит в тему, если учесть, что в плане эмпирического материала она во многом анализирует то же, что и Фрэнсис-младший, Роше и Кноплер? Ми сама отвечает на поставленный выше вопрос. Вместо того, чтобы оценивать произвольные различия между оригиналами и копиями, я стремлюсь предложить некоторое понимание причин этих различий, их потенциального резонанса у зрителей и вклада ремейков в современное американское кино ужасов. Иными словами, она не только старается не давать объективную оценку, что часто неизбежно, как она сама пишет. Мои чувства по поводу ремейка «Кошмара на улице Вязов», например, не могут быть полностью отделены от моей ностальгической привязанности к оригинальному фильму Крейвена. Но я могу подходить к его анализу с пониманием того, что ремейк не наносит ущерба оригиналу и не отрицает моей любви к нему, но делает что-то прямо противоположное предшествующим авторам. Выдает ремейкам большой кредит доверия, полагая, что они занимают важнейшее место в жанре. Наряду с этим Лаура Ми остается реалистом, признавая, что, конечно, ремейки — это финансовая практика, но при этом она не собирается рассматривать их как признак отсутствия воображения или паразитизма киноиндустрии. Вместо этого она хотела бы рассматривать ремейки как самостоятельную форму искусства. В плане практики Ми показывает, что разговоры критиков о том, что ремейки хоррора стали основной формой жанра, не подтверждаются на деле, так как ремейки составляют небольшое количество фильмов ужасов, выпущенных с начала нового тысячелетия. Вместе с тем Ми заявляет, что наблюдается явный рост тенденции ремейкинга, и с этим трудно не согласиться. Одна из задач Лауры Ми состоит в том, чтобы реабилитировать статус ремейка фильмов ужасов как формы адаптации. С одной стороны, автор признает, что все остальные формы адаптации уже были признаны академиками. С другой, большую работу в сфере реабилитации ремейка как значимой формы культуры проделал Константин Эверивис еще с середины 2000-х годов. Возможно, отчасти ремейк не рассматривают как признанную форму адаптации из-за того, что он имеет тот же формат — фильм, что и адаптируемый источник. Здесь Ми ссылается на исследовательницу Линду Хатчеун, чтобы сообщить, что ремейки неизменно являются адаптациями из-за изменения контекста. Не все адаптации обязательно предполагают смену медиа или способа взаимодействия. Так что ремейк — это форма адаптации фильма по отношению к фильму, и многие из интертекстуальных аргументов и теоретических схем в этой области предоставляют полезные методы для анализа как процесса ремейкинга, так и самих ремейков фильмов. Поэтому Лауре Ми нужно не просто зафиксировать изменения между разными версиями одного фильма. Она хочет выяснить, почему вносятся изменения в тот или иной фильм и как они влияют на наше понимание всех версий фильма. Вместо того, чтобы сосредоточиваться исключительно на парных сравнительных примерах, как то делают упоминаемые исследователи, она устанавливает связи между циклами ремейков с общими темами, сочетая текстуальный анализ с рассмотрением паратекстуальных и вспомогательных материалов, таких как трейлеры и постеры, комментарии и специальные материалы, интервью, обзоры и пресса, а также дискуссии фанатов. Итак, главный вклад Лауры Ми в тему — это, во-первых, уважительное отношение к ремейкам. Во-вторых, приоритет в анализе самим ремейком, а не оригинальным фильмом. А в-третьих, попытка описать их как форму адаптации и тем самым придать им некоторый престиж и признать в качестве искусства. Давайте теперь рассмотрим один пример, с которым работает Лаура Ми. Как было сказано, во второй главе она выбирает две картины, которые формально не являются ремейками. Тем интереснее с ними работать, как с ремейками. Так как кейс франшизы «Крик» заслуживает отдельной главы, а то и книги, сосредоточимся на ремейке «Нечто». Так как среди многочисленных ремейков 2000-х и начала 2010-х годов этот фильм является уникальным случаем адаптации. Одноименный источник Джона Карпентера сам является ремейком адаптации картины «Нечто» режиссера Кристиана Найби. В оригинале известный как «The Thing from Another World». В фильме Карпентера группа полярников пытается вычислить ужасного монстра, способного имитировать органическую материю. В фильме «Нечто» Матисса ван Хейнигена-младшего действие происходит в той же вселенной, что и у Карпентера, но немного раньше. При этом фактически сюжет «Нечто» 2011-го повторяет сюжет «Нечто» 1982-го. Как пишет Кристиан Кноплер, все три версии «Нечто» объединяет страх перед вторжением, но с радикально меняющимися векторами. В 1950-х годах инопланетный монстр прорывался в жилые пространства, но в 1980-х и 2010-х годах чудовищное нечто начинает вторгаться в само человеческое тело. В ремейке Карпентера и следующей серии монстр радикально реструктурирован, равно как изменился и баланс институтов, представляющих нормальность. Самое главное в том, что интертекстуальная запутанность фильмов стирает границы ремейка, реадаптации и приквела. В момент выхода «Нечто» получило смешанные и неоднозначные отзывы критиков, не говоря уже о зрителях. Кино провалилось в прокате, не окупив даже вложенные в него средства. По главным показателям — прокат и отзывы — фильм оказался неудачным продолжением многочисленных ремейков хоррора 21 века. Поклонники оригинального фильма сравнивали две картины не в пользу версии 2011 года. Большинство зрителей, включая фанатов оригинала, осудили неудачные CGI-эффекты. Ми, кстати, отмечает, что телекинез 2013 года зрители ругали за CGI-графику, в то время как зловещих мертвецов хвалили за аналоговые эффекты. При том, что сами создатели картины «Нечто» сперва сделали аналоговые эффекты, но продюсеры настояли на компьютерной графике. Тем не менее, со временем оценка пользователей фильма на специализированных ресурсах возросла. Разные авторы периодически вспоминают о «Нечто» 2011 года в положительном ключе. а некоторые критики попробовали даже пересмотреть свою точку зрения на кино. Так, в ноябре 2019 года критик Эд Трэвис, любимым фильмом которого является «Нечто», и который был очень недоволен ремейком, в честь Blu-ray-релиза компании Mill Creek Entertainment, написал новый обзор на картину. Трэвис признал, что «Нечто 2011-го» не содержит ничего нового, чтобы оправдать свое существование. Это бледная копия, но, честно говоря, оно далеко не такое плохое, как обычно думают. Более того, он замечает, что, вероятно, сегодня это кино даже лучше, чем зрителям казалось в момент выхода. Мы должны учитывать, что Трэвис — тот самый ярый поклонник оригинала, которого не удовлетворила картина и не могла удовлетворить. При этом остальные авторы, возвращающиеся к фильму, куда более благожелательны. Летом 2017 года Алекс Мэйди написал колонку в рубрике «Непопулярное мнение», признав, что сиквел улучшил оригинал, при этом являясь качественным автономным фильмом. В сентябре 2020 года Джош Белл вдруг решил написать, что «Нечто 2011-го», являясь секретным приквелом, мы узнаем о том, что это приквел лишь ближе к концу фильма, в действительности делает сильнее оба фильма. Это лишь несколько примеров общей тенденции. Если учесть то, что картина Карпентера также провалилась в прокате и получила очень плохую прессу, «Нечто 2011-го» буквально следует по стопам оригинального фильма. Мы видим, что некоторые авторы называют картину секретным приквелом — Белл и Мэйди, или же скорее омажем, нежели ремейком — Трэвис. В момент выхода фильма блогер The Film Guru сравнил обе версии «Нечто» и рассудил так. Карпентер хотел снять фильм ужасов. Хейниген хотел сделать лучше. Он поднял ставки, поместив новый фильм в контекст наследия Карпентера. И это сработало. Я всегда ненавидел ремейки, потому что они ошибочно предполагают, будто старые фильмы не стоит смотреть. Фильм 2011 года — не просто хорошее страшное кино. Он побуждает зрителей вернуться к классической ленте 1982 года. Мэйди, рассуждая о главном достоинстве картины, также пишет: «Нечто — это одновременно приквел и сиквел, ремейк и ребут. Именно это делает его чертовски хорошим». Он добавляет, что существуют две стратегии просмотра картины. Ее можно смотреть и как приквел, и как сиквел. Именно эта амбивалентность, на наш взгляд, делает «Нечто 2011-го» таким важным предметом для анализа. Фактически, картина является собой не оригинальный, в смысле, во многом вторичный, фильм ужасов, при этом совершенно оригинальной формы. Нам важно понять, существует ли термин, адекватно описывающий это медиафеномен. Ответ мы находим в книге Лауры Ми. В «Нечто 2011-го» можно сказать, практически нет героев из оригинальной версии. За исключением самого монстра, что в действительности делает чудовище главным действующим лицом, связывающим обе части. Наследие в данном случае — это локация, сюжет и структура фильма. «Нечто 2011-го», будучи приквелом, с незначительными изменениями воспроизводит сюжет «Нечто 1982-го», включая одну из ключевых сцен — тест на человечность. Нечто 2011-го не возрождал франшизу, но, как говорят критики, которых мы цитировали выше, был омажем. Но термин «омаж» мало объясняет всю формальную оригинальность новой картины. Фильм содержит многочисленные визуальные отсылки к картине Карпентера, тщательно воссоздавая то, что стало, станет, с заброшенным лагерем после резни, которые следовали герои версии 1982 года. Сценарист Эрик Хейсерер описал процесс написания новой истории так: «Нам нужно было взять все, что известно о фильме Карпентера, и реконструировать это в новой версии». Лаура Ми комментирует: «Общий эффект от всех этих повторений и отсылок заключается в том, что повествование в фильме Карпентера по сути пересказывается, но дополняется экспозицией, чтобы гарантировать продвижение фильма в качестве приквела». Проблема для многих критиков заключалась в том, что приквел, стремясь почтить фильм 1982 года, в конечном счете копировал его, а не создавал собственную историю, подражая персонажам и имитируя сцены, что дало основание рецензентам сравнивать фильм «Нечто 2011-го» с самим монстром, способным принять новую органическую форму. А в итоге, в многочисленных обзорах и онлайн-дискуссиях, на которые ссылается Лаура Ми, фильм стали описывать как премейк. Премейк, то есть приквел и ремейк одновременно. Ми описывает термин следующим образом. Он свидетельствует о решительном стремлении к точной категоризации постоянно сливающихся историй и новых форм адаптации. С лингвистической точки зрения легко увидеть, как этот неологизм стал удобным ярлыком для обсуждения и понимания фильма. Он ассоциируется с ощущением предшествования, как и в случае с приквелом, и представляет собой непочтительную рифму к ремейку, позволяя критикам высмеивать фильм за его производность, признавая при этом его место в повествовательном мире «Нечто». Однако Лаура Ми считает этот ярлык не вполне уместным. По ее мнению, термин «премейк» не очень хорошо подходит для обсуждения адаптаций, когда исходный или вдохновляющий текст давно существует. Здесь Ми зачем-то обращается к теме трансмедийного сторителлинга, пытаясь доказать, что «Нечто 2011-го» работает как один из многих текстов, исходный литературный текст, оригинальный фильм, комиксы, видеоигры и прочее, которые вносят свой вклад в широкое повествование, охватывающее во времени столетия в художественной литературе и десятилетия в реальности. К сожалению, в данном случае стремление быть оригинальной сыграло СМИ дурную шутку. Дело не только в том, что тема трансмедиа в данном случае неуместна. Далеко не все зрители знакомы с трансмедийной вселенной «Нечто». Но в том, что премейк — более чем удачный термин для описания формы «Нечто» 2011 года. Мы знаем не так уж много фильмов, чтобы наградить их этим ярлыком, что делает картину более чем оригинальной, по крайней мере, хотя бы по форме. Тем не менее, это, конечно, не делает новаторское исследование Лауры Ми хуже. Мы, как читатели, можем выносить свои оценки и черпать из текста информацию, которую собрала и обработала Ми. В целом, у работы немного недостатков. Хотя Лаура Ми не стала первой, кто поставил под вопрос ценность социально-политических прочтений ремейков хоррора. Ее мнение взвешено и аргументировано. Особенно на фоне текстов, в которых социально-политические интерпретации ремейков хоррора ставятся во главу угла. Иногда такой подход приводит к курьезам. Например, сравнивая две версии «Черного Рождества» 1974 и 2019, режиссер София Такал, один автор так увлекается анализом гендерно-прогрессивного ремейка, что даже не упомянул версию «Черного Рождества» 2006 года, режиссер Гленн Морган. Хотя существуют работы, учитывающие эту промежуточную версию, в частности, исследования, посвященные сравнению оригинала и двух ремейков 21 века. Очевидно, если бы был учтен и этот вариант фильма, анализ мог бы быть более последовательным, взвешенным, полноценным и, в конечном счете, любопытным. Ми старается избегать прямолинейных выводов в анализе. Однако в зону ее внимания не попали некоторые важные ремейки. Например, «Детские игры» 2019-го. Если бы Лаура Ми взяла фильмы, которые пока еще не были проанализированы другими учеными, это пошло бы ее книге лишь на пользу. Но все это — незначительные критические замечания, которые без проблем можно игнорировать. Ведь Ми сказала самое главное. Ремейки ужасов не сигнализируют о недостатке творчества в жанре хоррора, но являются свидетельством этого творчества.